Глава 16. Никакой особой близости у Векшина с Заварихиным быть не могло, кроме мимолетных отношений через Таню. Тем легче было догадаться ей о содержании заварихинской просьбы. Расхлестнувшаяся стихия НЭПа стремилась любыми средствами набрать спасительную историческую скорость. Однако Векшин отнюдь не по соображениям предстоящего родства, даже не из презрения, решился судить Шурина своими грязными деньгами на срочный торговый изворот. В этом случае для их беседы с избытком хватило бы 10 минут, но от Баташихи до цирка было около часа езды трамваями, и Векшину, очевидно, хотелось наглядно показать сестре заварихинскую натуру, способную даже в такой день изменить невесте ради коммерции. Он не сомневался, что купец клюнет на лакомую наживу, но упустил из виду, что номер сестры приходится на самый конец второго отделения, вследствие чего Заварихин мог прибыть в цирк почти без опоздания. Впрочем, Векшин и не рассчитывал раньше вечера попасть к Баташихе. Изнеможение 2 бессонных ночей накануне валило его с ног. Даже на холоде сознание его порой уплывало куда-то по течению. Ему хотелось спать. Заимствуя у Саньки Бабкина приглянувшуюся ему подробность насчет порожняка Савеловской железной дороги, Векшин намеревался разжалобить бессердечную Машу для одной совершенно прозрачной цели, чего по искреннему убеждению с блеском и достиг. На деле же он был обеспечен тогда теплым углом с койкой, которую, правда, благоразумнее было пользоваться, начиная с полуночи. Поэтому он и отправился теперь на квартиру находившегося в командировке Василия Васильевича Панамы Толстого, который не зря хвастался, что и в пекле не хуже устроился бы, когда б нашлась там вдовушка, склонный к солидному приключению с пожилым обаятельным холостяком. Из его красочных описаний достигнутого блаженства Векшину особо запомнилась раскаленная русская лежанка под домовитым лоскутным одеялом. Векшин рассчитывал проваляться до 6 и проснулся в 9. Ему причудилось, что сквозь толщу морской воды смотрит из затонувшего корабля на одинокую звезду, и будто это доставляет ему глубокое моральное и физическое удовлетворение. В действительности зеленый лампадный огонек мерцал там под низким прокопченным потолком. Некоторое время он слушал сочившиеся сквозь стенку гитарные звуки, такие приятные, словно босыми ступнями прохаживаются по мелкой воде, и вдруг, вскочив с обновившимся ощущением боли за Машу, ринулся на другой конец города, к Баташихе. Пока нашел извозчика, вспомнил полузабытый адрес, пока достучался. Стало еще позднее. Всего раз бывал здесь раньше. Самым унылым местом на земле показался ему сейчас Баташихин салон. Вход был со двора, с высоченным фонарем посреди. Нищая лампчонка в проволочной клетке, видимо, в защиту от крылатого похитителя, линовало пространство кругом кривыми качающимися квадратами. Неизвестного содержания товарные склады тянулись по нижнему ярусу довольно неопрятного дома. Полная тьма стояла на лестничной клетке, с той, кстати, особенностью, что самый ничтожный шорох, слышный снизу доверху, отлично оповещал даже о характере посетителя. Внизу кто-то скрытно вошел вслед за Векшиным. И потом до него донеслась, пока закуривал, чья-то сперва неразборчивая речь, но не разговор, а то смутное бормотание, когда человек от горя говорит сам с собой, и еще вовсе уж необъяснимое мужское всхлипывание. С зажженной спичкой Векшин свесился через перила в пролет лестницы, но ничего не различил там, в 4-этажной глубине, кроме радужного морозного мерцания. Однако собственное его лицо верно было явственно видно снизу, потому что в ту же минуту все стихло там, внизу, и тотчас же вспугнуто хлопнула за ушедшим дверь. К удивлению Векшина, но условный стук ему открыл тот самый легендарный анархист из пивного подвала, Анатолий Араратский. «Милости просим!» — тоном заправского швейцара возгласил было он, и вдруг, опознав недавнего обидчика, посторонился и съежился с опаской во взоре. Смущение выдавало его непривычку к новой должности, кроме прочих неудобств, вынуждавшей еще к приветливости со всеми гостями, без исключения. Векшин подумал даже, что бывает, значит, и такая степень падения, когда уже ни на что больше не пригоден становится человек, даже стать мертвецом без посторонней помощи. Еще раз Векшину представился случай поглядеться в зеркало перед тем, как спуститься ступенькой ниже. «А, давно не видались, служивый!» — процедил Векшин и, отведя его протянутую за одеждой руку, приказал позвать кого-нибудь постарше. Сама хозяйка уже стояла на пороге. «Бога на тебе нет! Окаянный ты вороненок ночной!» запричитала она тоном немощи и вожделения. И едва Машлыкин запер дверь внушительным засовом поверх замков, взглядом прогнала его прочь. «Грешно старуху забывать! Другой с почтений бы наведался! Гляди, и пригожуся!» «И зашел бы! Да все не при деньгах, мать ворона!» В ее же колючей манере отвечал Векшин, не собираясь раздеваться. Та принялась бормотать незначащие слова, вроде того, что столь лестному кавалеру любая графиня в долг поверит. А Векшин стоял в нерешительности, вслушиваясь в мертвую тишину вертепа. Безнадежно было с места разузнавать о Доньке у старухи, которая непременно остереглась бы излишней разговорчивостью умножать и без того дурную славу своего заведения. Но еще пахло непроветренным табачным перегаром, и, судя по очертаниям, порожние бутылки валялись в кульке у вешалки, свидетельствуя о чьей-то недавней гульбе. Видя в том последний шанс избавиться от терзавших его подозрений, Векшин решил задержаться здесь ненадолго. «Сымай тулуп-то, непреклонный, в зальце входи, у нас не замерзнешь, дров не жалеем для хороших людей», — ворчала меж тем старуха, пронизывая гостя совинами в непонятной желтой оторочке глазами. «Спрашивал тебя один. С Фирсовым на медне забредал. Долго вертелся, на часы поглядывал, попозже наведаться обещал». И лишь теперь вручила записку от Заварихина, к слову, совсем выпавшего у Векшина из памяти. «Здоровый да гладкий. На сыщика смахивает. Кто таков?» «Так, путешественник один, из Африки». Вразрез ее уловки процедил Векшин, надрывая конверт. Без тени упрека, даже с оттенком подобострастия, Заварихин извещал, что непременно заскочит сюда вторично, как только проводит Геллу после цирка домой. Чтобы не томиться ожиданием, он шутливо советовал Векшину выпить пивка за его счет и полюбоваться на темные хари людей из твоего быту. Упрямство и кротость, с какими он добивался свидания в столь загруженный день, лишний раз указывали на неотложность возникшей надобности. «Верно, дешевый товарец набежал», — вновь свысока рассудил Векшин, и по собственному властному характеру, предвидя, как трудно будет Тане с Заварихиным, решил заодно намекнуть ему, чтоб не теснил сестру в семейной жизни, жалел бы ее хоть малость. «Бог видит, Николай, как я противился этой свадьбе, даже поссорился я за тебя с сестрою», — собрался он сказать Заварихину. Но самая мысль об этой откровенной купеческой попытке обогатиться чужим преступлением разбудоражила, почти взбесила его. Ему уже затем одним хотелось теперь остаться здесь, чтобы высказать начинающему капиталисту некоторые соображения на его счет, подкрепленные простонародными междометиями, невзирая на предстоящее родство. Нехотя скинув шубу, Векшин переступил порог полужилой, на вид довольно просторной комнаты, освещенной лишь скачущими бликами печного огня. Видно, Баташихины дела обстояли совсем плохо. Всего год назад Векшин застал здесь шумный разгул со злой азартной игрой в смежном помещении. И худощавенькая барышня из приходящих извлекала меланхолические звуки на пианино для смягчения бушующих страстей. Теперь на скамейке перед печкой полудремала другая, такая же, под стать хозяйке, кудлатая сова, верно для отвода глаз. Она немедленно удалилась, едва Баташиха включила для Векшина большой свет, отчего стало вдвое пустыннее. Брезгуя опуститься в кресло, обитое черной, верно чертовски, холодящей клеенкой, Векшин подошел к скрытому за занавеской окну, оказавшемуся балконной дверью. За ней синело множество снежных крыш и дымоходов. Стекло было донизу, так что в случае облавы предоставлялся запасный выход тем, кому воля дороже здоровья. Отсюда Векшину видна стала также часть соседней каморки. Там за низким столиком мелковатый старичок с двуярусным лбом и приказчичьего обличья, верно профессор стирошного дела, обучал кого-то шулерскому ремеслу. В таком разе колоду в 52 листа надлежит тасовать 8 разов, слышался ровный его шепот, похожий на шелест бумаги. Если же она срезана у тебя на клин, ты и без того в любой момент можешь весь жир сцедить из колоды. Понятно? Но в глаза ему при этом гляди под лицу, с глазами играешь. И невидимый ученик отвечал уже настолько неслышно, что весь разговор их можно было принять за возню мышей. Мерзкое клеенчатое кресло терпеливо поджидало Векшина в свои объятия, как судьба. «Уютно у тебя здесь, мать, хорошо? Как на погосте?» — спокойно заметил он, садясь и потирая руки от безделья. «Суббота! Все в бане парятся», — сказала Баташиха в защиту фирмы. «Кто в бане, а кто ко всеночной грехи пошел замаливать?» — пошутил Векшин. «Видно, от гостей отбоя нет. Привратника-то завела». «Чего же справному мужчине пропадать?» — огрызнулась та. «Не завидуй. Приползешь и ты в свое время, и для тебя работку подыщу». «Может быть, и приползу еще на четвереньках. Не зарекаюсь, мать!» Устал дразнить ее Векшин, провидя крайнюю точку человеческого падения. Баташиха приказала анархисту, довольно расторопному на этот раз, принести все необходимое, чтобы скоротать скуку ожидания, и принялась занимать разговором лестного посетителя. Поддавшись на тон примирения, она сама, без расспроса и в подробностях, назвала всех побывавших у нее за сутки гостей. Среди них числился и Донька. Оказалось, он убрался отсюда всего лишь 2 часа назад, после крупного, 5 партнерам сразу проигрыша. Старуха показала на ламберный столик, за которым совершилось это первостепенное для Векшина происшествие. «Видать, хорошего бабая взял!» С похвалой отозвалась она настороженным тоном, словно ощупывала настроение гостя. Тот слушал с притворным равнодушием, стараясь не глядеть в подлое, с разлатыми бровями лицо ведьмы. «Ладно, отдыхай пока, вороненок, а попозже Костька обещался забежать на огонек. Он меня жалует, не как прочее. Вот и потолкуете», — похвасталась она расположением восходящей и глупой знаменитости. Баташихины известия заключали в себе такие печальные по существу непоправимые новости, что лучше было не копаться в них, до случая проверить все разом и лихим росчерком ножа подмахнуть кудемские итоги. Пытаясь отбиться от нежелательных мыслей, Векшин посмотрел на часы. Было начало 12-го, так что Заварихина следовало ждать с минуты на минуту, но тот необъяснимо запаздывал. Впрочем, и проводив невесту до ее ворот, он не мог опрометью кидаться в другую сторону. Жениху полагалось постоять, помлеть, подержаться за руку в потемках. Чтобы убить время, Векшин вновь принялся злым придирчивым взглядом, как в сыскную лупу, обследовать убогое зальце с прилегающими, насколько ему было видно с места, закутками. Неспроста заведение это значилось в повести у Фирсова под названием «Помойка душ». Терпким запахом отжитого порока пропиталась здесь и расшитая цветными шерстями тряпка над гнусно просиженным диваном и, видимо, не раз срывавшаяся с крюка люстра. А в особенности привлек внимание Векшина тот, какой-то иронический, лакированный, ламберный столишко со слегка подогнувшейся ножкой, как верно ставит ее сам черт в ожидании замешкавшегося клиента. Каждая вещь здесь оскверняла прикосновением, равно как всякое царапина и пятно на стене или мебели походили на след судорожных цепляний чего-то сорвавшегося в пропасть тела. В довершение всего поблизости приоткрылась дверь в коридор, так что до Векшина стал доноситься шум сипловатых юношеских голосов вперемешку с недружным звяканием стекла и чье-то неумеренное поминутно то смехом, то издевательским вопросом прерываемое хвастовство, как у одного напача взяли 2 стакана шикарных бриллиантов, 3 дюжины часов с великокняжеской монограммой и кое-что из насильного платья. По соседству за стенкой гуляли безусые шермачи, тронутые заразой непо-подростки. Еще отчетливее, чем прежде, чувство самосохранения подсказало Векшину, что вот подходит к концу затянувшийся разброд душ, что очень скоро революция наступит и беспощадно разотрет пятой эту слизь, и надо уходить немедленно, куда глаза глядят. Впрочем, Векшин давно так и поступил бы, кабы не задерживало то самое, неулаженное с Донькой дельце. И тут оказалось, что как ни старался выкинуть из памяти это ненавистное имя, все время только и думал, что же означало столь решительная перемена в Донькином поведении. То попутное обстоятельство, что в Баташихин салон Донька закатился в компании, уже навеселее с женщинами, по всем признакам на исходе длительного кутежа, до некоторой степени внушало надежду, что хоть в ту проклятую ночь Маша не прятала его в своей постели. Но, со слов Баташихи, Донька покинул ее заведение, мало сказать под хмельком, даже с посторонней помощью. А это, в свою очередь, подтверждало туманный Санькин намек, что нарушением Машиных запретов Курчавый неделю напролет справляет некоторую, само собою, подразумевающуюся победу. Воображение снова принялось за свои нестерпимые картинки. А проснувшаяся кудемская тоска с такой силой стала толкать Векшина на один поступок, скорее мести теперь, чем предосторожности, что так и ринулся бы совершить его, кабы внезапно не дохнуло в лицо предвестным холодком какого-то неотвратимого события. Стрелки стояли на 12. Пиво было выпито. Заварихин все не показывался, что невольно порождало всякие пугающие догадки. Векшину вспомнились болезненные предчувствия сестры. И сердце его сжалось. Но разумнее было объяснять заварихинское запоздание тем, что после происшедшей с братом размолвки Таня просто отговорила жениха, поставила условием брака отказ от грязного займа у вора. Этот вариант вдобавок тем был еще удобней, что избавлял Векшина от необходимости дожидаться будущего зятя, позволяв вплотную заняться Курчавым, В частности, выяснить сначала, находится ли сейчас Донька в отведенном ему закутке, другими словами, посмел ли он сегодня в описанном виде заявиться под Машин кров, пренебречь риском немедленного изгнания из рая. Если же, вопреки всем запретам, не изгнан пока, значит, рай был уже достигнутым. И тогда тем более надо быть у Маши под рукою, чтобы избавить женщину от забывшего свое место любовника. Вдруг почудилось, что уж поздно и сходит с ума. Оскользающий рассудок суетливо перестраивал разведенные подробности в иную логическую строку. Пускай, пускай, мнимая ее нелепость как раз и доказывала адское коварство Маши Доломановой. Итак, все начисто отменял безумный страх утраты. Лгала о Донькином разгуле подкупленная Баташиха. Ничего этого не было. Донька, послушный Машин раб, рука ее и око, верный в ту ночь, таскался за Векшиным по пятам, не зря намекала однажды, что ей известен каждый Митин шаг. С некоторых пор Векшин и сам примечал, самой кожей своей улавливал что-то скользящее присутствие у себя за спиной. Значит, приближением к себе этой твари всего лишь дразнила Митю. Значит, хотела и не могла. Тянулась с ножом и не решалась. Значит, не смела покуситься на кудему, верность которой должна соблюдать даже в яме с Агеем, потому что самый мир тогда померкнул бы, потрясенный преступлением. А там уж все возможно в потьмах. Версию эту оставалось теперь проверить прямым взором в черный Донькин зрачок. Вот на какие ухищрения пускалась последняя векшинская надежда, когда выходил из опустевшего подъезда. Минут 20 спустя к Баташихе ворвался Заварихин. Там собирались первые ночные гости, и начинался разогрев унылого, как в тифу, веселья. Распахнутые без шапки, в задышке и с открытым ртом, он обежал замершее без движения варьё, хватаясь за плечи, всматриваясь в лица, и потом, не произнося ни слова, опрометью бросился назад. Никто, в том числе приступивший к исполнению своих вышибальных обязанностей Машлыкин, не посмел хотя бы вопросом задержать это стихийное явление в его ошеломительном пробеге.